Глава 24. Я схватилась за голову. Ничего не понимаю. Ты хочешь сказать, что отец Олега заставил его жениться на мне? Не заставил, а выставил условия. Он передает твоему Олегу пакет акций на очень лакомую компанию только после свадьбы с тобой. Твой дед и отец Кремлева друзья вроде. Друзья. Оба много лет спят и видят, чтобы породниться, мрачно подтвердила я. Ну вот. Володя откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Недавно Кремлев-старший влез в серьезную аферу, на которой прогорел. Оказался должен крупную сумму очень неприятным людям, и его поставили на счетчик, так что если он не рассчитается с долгами, то жить ему недолго. Правда, он, ко всему прочему, попал в разработку силовых структур, и его сегодня арестовали. Пока для бандитов он недоступен, но вопрос долго остался открытым. Из-за него Кремлев-младший и затеял весь этот обман со свадьбой. Папа уверен, что брак состоялся, и быстренько переписывает акции на сына. Кремлев-младший также быстро отдает их в уплату долга, с тобой некоторое время живет в типа браке, а потом папе объявляет, что развелся, потому что ты храпишь. «Я не храплю!» «Ну, значит, готовишь плохо, неважно. Главное, свою задачу ты к этому моменту уже выполнишь и будешь выведена из игры». «Но почему нельзя было по-настоящему жениться на мне? Зачем все эти сложности?» Я по-прежнему ничего не понимала. «Потому что Кремлев Олег Иванович уже давно официально женат на Саркисовой Ларите Яновне». Только этот факт от всех скрывается, потому как папа Кремлев настроен категорически против этой самой Саркисовой в качестве невестки. «Офигеть!» — только и смогла сказать я. «Это что, когда я незадолго до свадьбы решилась и проверила работоспособность Олежикова шнурочка, я была любовницей при живой жене? Ну, козел! Урод!» — выразила я свои чувства. «Чтобы ему на зоне любимой женой пахана стать!» «Зато тебе разводиться не надо», — подала голос молчавшая до сих пор Наташа. «Не надо», — подтвердил Володя, глядя на нее. Подался вперед и ловко поймал Наташину руку. «Наташ, ты выйдешь за меня замуж?» «Вот при свидетелях спрашиваю». И полез в карман джинсов. Достал оттуда бархатную коробочку, открыл и протянул моей подруге. «Наташа, официально прошу тебя простить за эту ерунду с ключами от квартиры и предложением быть моей любовницей. Выходи за меня». Наташа, даже не глядя на коробочку со сверкающим в ней колечком, отвернулась. С трудом проговорила. «У тебя семья? Жена? К ней иди со своими кольцами». «У меня нет жены. Семьи тоже». «Ты говорил?» «Я говорил ерунду. Ой, мне же домой надо. Сериал любимый начинается», — вдруг подхватилась Ирма Генриховна. «Я вас провожу. Ночь на дворе. Одной страшно ходить». Следом подлетела со стула я. «Василиса, ты что, собралась одна в такое время возвращаться?» Надо мной грозно навис Станислав, вставший следом за мной и Ирмой. «Я с тобой, и возражения не принимаются». «Да, я... Пошли, конечно», — согласилась я. Через 5 минут мы дружной компанией вышли на улицу. «Эх, погодка, просто чудо!» — пропела Ирма, запрокинув голову к звездному небу. «Ну пошли, молодежь! Надеюсь, проводив меня, вы не побежите обратно в квартиру». «Что ты, бабуля, погодка такая чудесная! Мы обязательно погуляем, правда, Василиса?» «Конечно!» — охотно согласилась я. И правда, пусть Володя объяснит Наташе, что там за история с его предложениями, исключающими одно другое. Не буду им мешать. Провожу Ирму и пойду в кафе какое-нибудь.